как явившаяся тут же мать его решительно и ясно открыла все плутни Шельменко. Ему за все это злоупотребление в то же время забрили лоб, несмотря на все его извороты и наклепанные на себя болезни. Поступив на службу, Шельменко хотел и тут хитрить. Прикинулся пошлым дураком, не понимающим ничего. Не знал, куда руки девать. Не понимал правой и левой стороны. Его учили, штрафовали. Но он все переносил терпеливо, полагая, что потеряет с ним терпение, его отпустят совсем домой. В самом деле, с ним потеряли всякое терпение, и в полку почитали его глупым дураком. Так удачно умел он притвориться. Как же был весьма непоказной наружности, то его и выписали в денщики. Тут-то он поступил к капитану Скворцову, нашему Ивану Семеновичу. Иван Семенович скоро разгадал его и употреблял в разные дела по способности. В теперешнем горестном положении своем он решился сделать Шельменко доверенную особою, открыть ему все и потребовать его содействия. На сей конец он, окончив письмо к Пазеньке, призвал к себе Шельменко и имел с ним разговор. «Иван Семенович, скажи ты мне, Шельменко, по всей справедливости, бывал ли ты влюблен?» Шельменко, при уродливой наружности, вытянувшись неловко перед капитаном, принял на себя глупый вид, между тем со всем вниманием смотрит ему в глаза, чтобы понять, с каким намерением спрашивают его. Черта, малороссиянина! Что бы то, будучи, как ваше благородие? Разбогатевший или поступивший на должность малороссиянин начинает важничать, говорит отборными словами, и некоторые слова в особенности, им избранные, будучи, примером сказать, выходит, стало быть, и так далее. Употребляет беспрестанно к делу и напротив, и всегда произносит их протяжно нараспев. Шельменко был еще писарем, важничал и принял слова «будучи» и «стало быть». Иван Семенович, но любил ли ты кого-нибудь? Шельменко, ох, ваше благородие! Будучи, некуда греха девать, любил я. Стало быть, еще и теперь крепко люблю. Иван Семенович, это для меня новость. Кого же ты любил и как? Верно, до солдатства еще? Шельменко, и до солдатства, и будучи в солдатстве, любил. Люблю и буду повек любить. Иван Семенович, скажи же мне, кого ты так страстно любишь? Шельменко, деньги, ваше благородие. Будучи, их-то люблю страшно. Иван Семенович, скот и больше ничего. Шельменко, так-таки скот, ваше благородие. Ей истинно сказали, стало быть, скот, и именно скот. И сам вижу, Иван Семенович, дурак. Любил ли ты какую девушку, Шельменко? А чтобы они, будучи, не дождали, чтобы их христианский род любил. Иван Семенович, почему же, Шельменко, убыточно их любить, ваше благородие? Хоть их как хочешь, будучи, люби. Она все требует. Стало быть, подарков. Оттого-то я всегда удалялся от них. Иван Семенович.